Дорогие братья и сестры, я хочу представить вам проповедника. Я не буду говорить, из какой церкви, хотя могу тоже сказать, из церкви Благодать, которая Нагорского, вы знаете хорошо. Брат Сергей – это проповедник Божий, будем так говорить. Это самое главное, что он проповедник Божий. И ту благодать, о которой мы сегодня немножко пели, излей в сердца наши благодать. Я думаю, что эта благодать коснется наших сердец. И мы сегодня уйдем с этого места, наполненной этой благодатью. Брат Сергей, давайте поприветствуем. Слава Богу, пожалуйста. Слава Господу, братья и сестры. Включено, да? Я приветствую вас любовью Господа Иисуса Христа. Знаете, здесь несколько раз мне доводилось проповедовать. Здесь была, проходила раньше церковь «Звезда Вифлеема», поэтому я здесь за кафедрой уже не первый раз на этом месте. Вот. Но у вас в церкви первый раз. И я хочу поделиться таким словом. Откройте, пожалуйста, послание к евреям. Здесь говорилось о вере, здесь говорилось о благодати. И я хочу прочитать послание к евреям, 11 глава, 6 стих. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Я хочу говорить слово такое, принципы формирования веры. Каким образом к нам приходит вера? Каким образом вера зарождается, и каким образом она возрастает в нашей жизни? И Библия говорит, что «а без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его Он воздает». То есть верой мы угождаем Господу, а, соответственно, за верой дальше идут дела. И первый принцип – это взаимосвязь веры и благодати. И первое послание Коринфянам, 9 глава, 8 стих. Точнее, это второе послание Коринфянам, 9 глава, 8 стих. Там говорится такие слова. «Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Это место Писания говорит, что Бог силен обогатить нас всякую благодатью. А что такое благодать? Мы понимаем определение слова благодати. Благодать – это незаслуженная милость, это первое определение. Второе – благодать – это сила Божия для исполнения воли Божьей. Для того, чтобы нам жить святой жизнью, нам нужна Божья благодать. Для того, чтобы нам служить, трудиться на ниве Господней, нам также нужна благодать. И вот Библия говорит, Бог же силен обогатить нас этой благодатью. Только как нам ее получить в свою жизнь? И право на получение благодати в Новом Завете дает смерть нашего Господа Иисуса Христа на кресте. Все обетования Божьи, они проходят через Голгофу, они проходят через жертву нашего Господа Иисуса Христа. И послание к римлянам, 5 глава, с 1 стиха я прочитаю. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией». И вот для того, чтобы нам получить благодать в свою жизнь, для того, чтобы нам получить спасение, для того, чтобы нам получить исцеление, для того, чтобы нам получить освобождение, для того, чтобы нам получить решение какого-то вопроса, для того, чтобы нам получить ответ на молитву, нам нужна вера. Вера – это тот канал, через который Божья благодать, она приходит в нашу жизнь. И поэтому, чем больше у нас будет веры, тем больше Божья благодать, она будет приходить в нашу жизнь. Второй принцип – это взаимосвязь веры и упования. Книга пророка Иеремии, 17 глава, 5 стих и 7. Там говорится такие слова. «Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плод делает свою опорою, и сердце которого удаляется от Господа». И 7 стих говорит, «Блажен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь». Это место Писания говорит о том, что благословение и проклятие в нашу жизнь зависит от того, на кого или на что мы возлагаем свое упование. Когда мы возлагаем свое упование на человека, в нашу жизнь приходит проклятие. Когда мы возлагаем упование на плоть, надеемся на свои силы, в нашу жизнь также приходит проклятие. Но когда мы возлагаем свою надежду или свое упование на Господа, в нашу жизнь приходит благословение. А что такое упование? Вот как различить, я уповаю на человека или я не уповаю на человека? Вот у меня, например, проблема, и я обращаюсь за помощью к человеку. Я при этом уповаю на человека или я не уповаю на человека? То есть у меня, например, какая нужда, и я обращаюсь к человеку и прошу у него помощи. Это упование на человека или это не упование на человека? Знаете, здесь я могу обратиться к человеку и уповать на человека. И я могу обратиться к человеку и уповать на Бога. И что такое упование? 144-й Псалом, 15 стих, говорится такие слова. «Очи всех уповают на тебя, и ты даешь им пищу в свое время». Упование – это есть наш духовный взор. Вот на кого или на что ты направляешь свой духовный взор в своей нужде, это и есть источник твоего упования. Например, когда у меня проблема, мне нужно устроиться куда-то на работу или что-то еще разрешить, и мой взор направлен на человека, и я ожидаю от человека. Это есть упование на человека. Если я уповаю на свои собственные силы, например, я хочу, чтобы в моей жизни было все устроено, чтобы пришло благословение в одной, другой, третьей сфере. И я смотрю, у меня есть таланты, у меня есть способности, у меня есть то, другое, третье. Человек начинает уповать на внешность, на что-то еще. И ему кажется, вот его способности – это источник его благословения. Это есть упование на плоть. И когда мы говорим, что мы не должны уповать на человека, это не означает, что мы не должны обращаться к человеку. В 120-й Псалом, там говорится такие слова. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». И это место Писания показывает то, когда человек переводит свой взор на Господа, он направляет свое упование, свой духовный взор на Бога. У него нужда, у него какая-то проблема, и он начинает искать Бога. Он начинает направлять свой взор на Господа. И когда он ищет Господа, то если Богу нужен человек, он берет в удел человека, и помощь от Бога приходит через человека. Поэтому есть разница. Есть, когда я смотрю на человека и ожидаю от человека, а есть, когда я смотрю на Господа, а Господь берет в удел человека, и помощь от Бога приходит ко мне через человека. Поэтому люди нам нужны. И мы нужны друг другу. Мы тело Христово, а порознь члены. И поэтому мы должны восполнять нужды, мы должны заботиться друг о друге, но при этом мы должны все свое упование возлагать не на человека, а на Бога. И когда вы возлагаете свое упование на Господа, тогда Господь берет в удел человека, и помощь от Бога приходит через человека. Человек нужен, но человек – это не источник. Человек – это всего лишь навсего канал, через который действует Божий источник. Точно так же у нас есть таланты, у нас есть дипломы, хорошее, например. У нас могут быть какие-то способности. У человека может быть хорошая внешность. Это все хорошо. Но это не должно стать источником твоего упования. Когда ты на это возлагаешь свое упование и в этом видишь источник своего благословения, вот тогда в твою жизнь приходит проклятие и неустройство. Но когда ты направляешь свой взор на Господа, начинаешь искать Бога и возлагаешь упование на Него, вот тогда Господь берет в удел и твои таланты, и твои способности, и хороший голос, и он использует это, и приходит благословение. И поэтому через упование в твою жизнь приходит или благословение, или проклятие. И поэтому люди нам нужны, наши способности и таланты нам нужны, но наше упование должно быть направлено на Господа. И упование – это наш духовный взор. То есть, когда человек уповает на человека, он пытается минуть, он минует Бога. Он не смотрит на Бога, не ожидает от Бога, а ожидает просто от человека. Но когда человек переводит свое упование, он направляет свой взор на Бога, а Господь берет в удел человека, и помощь от Бога приходит через человека. Дальше, следующий принцип. Каким образом к нам приходит вера? Вы знаете, Римлянам 10 глава, 17 стих. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. И когда мы слышим о Слове Божьем, вы знаете, что Новый Завет был написан на греческом языке, и там есть два слова, которые говорят о Слове Божьем. Это слово «логос» и это слово «рема». И там стоит как раз-таки слово «рема». Что такое слово «логос»? Слово «логос» – это записанное слово. Но вот веру производит в нас слово «рема». То есть по-другому откровение Слова Божия, когда Дух Святой берет слово «логос» и оживляет его в нашем сердце. Вот это слово, оно и производит в нашем сердце веру. Да, это слово берется из слова «логос». Поэтому нам нужно читать Библию, нам нужно вникать, нам нужно насыщаться этим словом. Но Дух Святой должен оживить это слово в нашем сердце, и тогда к нам придет вера. А как получить это слово в свое сердце? Знаете, формирование веры можно сравнить с беременностью. Первое послание Коринфянам, 6 глава, 17 стих, там говорится такие слова. «А соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом». И вот когда человек возлагает свое упование на Господа, он начинает приближаться к Господу. Если человек возлагает свое упование на плоть или на человека, в Иеремии 17 главе 5 стихе говорится, так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает свою опору, и дальше говорится, и сердце которого удаляется от Господа. Когда мы возлагаем свое упование на плоть, на человека или на что-то еще, помимо Господа, наше сердце начинает удаляться от Господа. Но когда мы начинаем возлагать свое упование на Господа, когда мы начинаем искать Бога, тогда мы начинаем приближаться к Господу. И наш дух, он соединяется с Духом Святым. Происходит это духовное единение. И когда наш дух соединяется с Духом Святым, мы начинаем в своем духе чувствовать то, что находится в Духе Божьем. И тогда Дух Святой, Он вкладывает семя Божьего Слова внутрь нашего сердца. И вот это Слово, оно производит в нашем сердце веру. И когда происходит вот это единение с Духом Святым, Дух Святой вкладывает семя своего Слова в наше сердце. Но, знаете, это еще к нам не сразу приходит такая стопроцентная совершенная вера. Есть моменты, да, когда мы можем помолиться одной молитвой и сразу получить по какой-то нужде сразу стопроцентную веру. Но не по всем нужным мы так можем получить такую веру. Нам нужно дальше ее взрастить. Точно так же, когда женщина становится беременным, не сразу она рождает. Ей нужно пройти какой срок 9 месяцев, чтобы родился ребенок. Вот точно так же, когда семя Божьего Слова входит в наше сердце, оно должно вырасти там. И когда женщина становится беременной, что может случиться с плодом, с ребенком, который находится внутри ее чрева? Может произойти три исхода. Она может сделать аборт, может произойти выкидыш, и она может родить. Вот то же самое может произойти с семенем Божьего Слова, которое вы приняли от Духа Святого. Вы можете сделать аборт этого слова, отказаться от этого слова. Это случается тогда, когда пути человека кажутся ему свои собственные выше путей Божьих. Второе, может произойти выкидыш. Когда это происходит? Женщина хочет родить. Она не хочет потерять ребенка, но она не может его удержать. Вот то же самое может произойти у человека со Словом Божьим. Человек входит в Божье присутствие. Он зачинает от семени Божьего Слова. Это Слово находится внутри его духа, внутри его сердца. Но человек не способен удержать это Слово. Почему? Это случается тогда, когда он пытается достичь Божьего обетования не делами веры, а делами плоти. И тогда он не может удержать, он хочет получить это обетование, но он не может его удержать, и происходит выкидыш, он теряет это слово. И третий исход. Человек вошел в Божье присутствие. Он зачал от семени Божьего слова. Это слово находится внутри его сердца. Он выносил это слово в чистом сердце, и он родил. Он получил обетование. И каким образом мы можем получить обетование? Послание евреям, 6 глава, 12 стих, 2 часть стиха. Там написаны такие слова о людях, которые верою и долготерпением наследовали обетование. И вот то, что нам необходимо для того, чтобы наследовать обетование. Вера и долготерпение. Вера и долготерпение. Если у тебя не будет долготерпения, ты не сможешь наследовать обетование. Тебе нужна вера и долготерпение. А что такое долготерпение? Ну, долготерпение – это производное от слова терпение. А что такое терпение? Вот можно дать определение этого слова тоже из Библии. Первое послание Петра, 4 глава, 1 стих, там говорится такие слова. «И как Христос пострадал за вас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». Какой надо мыслью вооружиться? Мыслью, готовностью пострадать. Вот эта мысль – это есть духовное оружие. И Для чего необходимо вооружиться этой мыслью? Вот здесь можно дать определение слова терпение. Терпение – это готовность платить цену страдания для достижения цели. Или готовность платить цену страдания ради того, чтобы сохранить веру внутри своего сердца. Ты должен быть вооружен вот этой мыслью. А для чего необходимо вооружаться этой мыслью? В Евангелии от Марка, в 4 главе, там говорится о сеятеле, который вышел сеять. И вот о втором, написано о втором виде семени, о второй почве, которая была посеяна семя на каменистую почву. И написано, что оно быстро взошло, но не имело в себе корня и засохло. И дальше наш Господь Иисус Христос рассказывает, что означает значение этой притчи. Подобным образом, 16 стих, «и посеяно на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда наступит скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются». И скорбь и гонение, оно приходит на то слово, которое вы приняли в свое сердце. Когда вы приняли Божье Слово, дьявол попытается украсть это Слово. А каким образом? Для этого создается духовное давление. Давление обстоятельств, давление через людей, духовное давление. Цель – это похитить семя Божьего Слова внутри вашего сердца. Когда вы приняли Божье Слово о спасении ваших родных, например, мужа или сына, дьявол попытается усилить в них грех. Для чего? Чтобы вас переубедить. Чтобы к вам пришли сомнения. Например, вы приняли Божье Слово об исцелении. Дух Святой проговорил к вашему сердцу. Дьявол попытается усилить симптомы болезни для того, чтобы вас переубедить. Например, у вас есть какие-то проблемы, и Господь вам открыл. Вы берете Божье обетование. Знаете, порой слово, когда слово «логос», которое относится, мы можем твердо стать на это слово. И это слово... оно относится к нашей ситуации. И для того, чтобы это слово стало рема, нам просто нужно твердо стать верой на слово «логос». И, например, у нас какие-то проблемы, и мы становимся твердо на Божье обетование. Исаия 26, 12. «Господи, Ты даруешь нам мир, ибо и все дела наши Ты устрояешь для нас». И когда ты берешь это слово, принимаешь это слово верой в свое сердце, дьявол попытается украсть эту веру. Каким образом? Усилит давление обстоятельств. И вот здесь человеку необходимо вооружиться вот этой мыслью, готовностью платить цену страдания. Почему? Потому что приходит гонение, приходит давление. И цель – это похитить то слово, чтобы ты отказался от этого слова. И для того, чтобы сохранить веру внутри твоего сердца, ты должен вооружиться мыслью: «Господи, я принимаю решение платить цену страдания, но сохранить Твое Слово внутри своего сердца». Если ты не вооружился этой мыслью, когда придет духовное давление, ты просто откажешься от этого слова. Ты впадешь в состояние ропота и бунта, как падал народ израильский, когда находился в пустыне. Поэтому для того, чтобы сохранить веру, когда ты сталкиваешься с духовным давлением, когда ты сталкиваешься с противостоянием, ты должен быть вооружен этой мыслью: «Господи, я принимаю решение платить цену страдания. Мне тяжело, мне больно. Но я принимаю решение платить цену страдания ради того, чтобы сохранить Твое Слово внутри своего сердца». И таким образом происходит борьба. Что-то одно должно победить. Или внешняя картина обстоятельств должна войти в твое сердце и убить внутреннюю картину веры. Или внутренняя картина веры должна выйти из твоего сердца и изменить внешнюю картину обстоятельств. И Евреям 11 глава, 1 стих, там говорится такие слова: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». И вот то слово «ожидание», оно по-другому переводится «надежда». Вера – это реализация в материальном мире, ожидание твоего сердца. Когда ты стоишь на этом слове, когда ты противостоял этим искушениям, когда ты противостоял этому давлению, то вера, которая находится в твоем сердце, она изменит внешнюю картину обстоятельств. И если веру можно сравнить с ребенком, то терпение, долготерпение можно сравнить с чревом, которое держит этого ребенка. Дальше, Следующее. Когда человек принимает, получает веру, то в области тех Божьих обетований, когда к нему приходит вера, в его жизнь приходит водительство Духа Святого. Прочитаю место Писания. Первая книга Царств, 17 глава. Здесь рассказывается история про сражение Давида и Голиафа. И Голиаф, он 40 дней выступал против израильтян, и он утром и вечером кричал к полкам израильским. И знаете, он психологически их просто подавил. Но вот здесь приходит Давид. Приходит Давид, и он услышал об этом, и Господь вложил в сердце Давида веру. И знаете, вера приходит от слышания Слова Божьего, но это не означает, что Давид прямым образом услышал: «Сын мой, иди против этого человека». Нет, это пришло просто в его сердце. Он услышал это в своем духе. Точно так же и в нашу жизнь. Мы что-то можем делать, и Дух Святой вкладывает в наше сердце веру. И материальный мир не видел этого грозного оружия, которое было у Давида. Но духовный мир он видел. И дьявол пытается атаковать веру Давида. Он пытается украсть эту веру. Потому что он знает, если Давид выйдет с этим грозным оружием, он потерпит поражение. И израильтяне, они находятся в страхе. Они подавлены. Но у Давида есть вера. И первая атака на веру Давида. Написано, 17 стих, 17 главы. Когда Давид, точнее, 28 стих. «И услышал Ильяв, старший брат Давида, что говорил он с людьми, и рассердился Ильяв на Давида и сказал: „Зачем ты сюда пришел и на кого оставил немногих овец тех пустыни? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение“. И сказал Давид: „Что же я сделал? Не слова ли это?“» Первая атака на веру Давида приходит через его старшего брата Ильява. И он пытается выдать ему, что тобой руководит не вера, тобой руководит гордость, тобой руководит высокомерие. Вера и гордость, они приходят от разных источников. Гордость приходит от дьявола, с преисподней, а вера приходит от Господа. Но у них есть определенная схожесть. Иногда люди могут не различить, что им руководит. И вера и гордость придают человеку смелость. И вера и гордость придают человеку вдохновение. Но в чем только разница? Гордый человек, он стремится к успеху для своей славы, чтобы себе сделать имя. А когда у человека вера, то человек стремится к успеху для того, чтобы прославить имя Господне. И Давидом руководила не гордость. Он шел не себе сделать имя. Он не в свое шел имя. Он шел во имя Господне, чтобы прославить имя Господне. И Давид это понимал. И поэтому он противостоит этой атаке. Вторая атака на веру Давида. Когда он подходит к Саулу, и Саул говорит такие слова. Вначале он не соглашается, чтобы шел, потом соглашается, некого послать. Вот, и дает ему совет. Он облекает его в свое вооружение. И говорит: вот таким образом иди на сражение. Но Давид одел это вооружение и говорит: я таким образом не могу идти на сражение. И дальше он берет пращу и 5 камней и идет на сражение. И знаете, вот здесь вторая атака на веру Давида. Плотской совет. Саул в этот момент не хотел зла Давиду. Он искренне хотел здесь, в данном случае, добра. Но он дает совет, который бы привел его к поражению. И здесь точно так же, когда мы имеем веру, мы должны различить, где совет от Господа, а где совет от плоти. У Саула был опыт. Но в данном случае, но голос Духа Святого в нашем сердце должен звучать сильнее, чем голос опыта. Опыт – это хорошо, но проблема, когда голос опыта в твоем сердце звучит сильнее, чем голос веры, чем голос Духа Святого. И Давид взял пращу и 5 камней. Ну, у него тоже был опыт, этим пользоваться, можно сказать. Но, знаете, это к нему пришло не от опыта. Опыт у него был, но это Господь употребил его опыт. И откуда к нему пришло понимание, что вот таким вот образом нужно идти против Голиафа? От Духа Святого. Бог вложил в его сердце это понимание. Вот таким образом ты должен выступить против Голиафа. И точно так же, когда у тебя есть вера в Божье обетование, Дух Святой даст тебе понимание в твое сердце, каким образом ты должен двигаться. Когда к тебе приходит вера, за верой идет водительство Духа Святого. Вера, она высвобождает водительство Духа Святого в твоей жизни. Ты становишься способным различить, где совет от плоти, а где совет от Духа Святого. И каким образом это происходит? Это называется голос внутреннего свидетельства. Когда ты одеваешь одежды Саула, принимаешь совет по плоти, ты чувствуешь внутри твоего сердца, Библия говорит, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимым. Вот эта уверенность внутри твоего сердца, она падает. Ты теряешь мир. Ты понимаешь, что это неправильный совет. Но когда ты избираешь совет от Господа, ты чувствуешь в твоем духе, эта уверенность растет. Приходит Божий мир. Ты понимаешь, ты правильно двигаешься. Это происходит в сердце. На разум может, наоборот, приходить духовное давление. Когда израильтяне сделали шаг, чтобы выйти из египетского рабства, фараон усилил работы. Это прообраз усиления духовного давления. Поэтому на разум, наоборот, могут приходить духовные атаки. Но в духе ты будешь чувствовать рост этой уверенности. И мир Божий, он будет приходить в твое сердце. Дальше, третья атака на веру Давида. Когда Давид выступает против филистимлянина, написано, филистимлянин проклинает его своими богами. Но Давид, написано, 45 стих, «А Давид отвечал филистимлянину, ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле». И таким образом Голиаф проклинает его своими богами. Но Давид бегит ему навстречу, достает пращу камень, берет, вставляет и поражает Голиафа. И вот интересно, где самый такой важный момент сражения? Где пик сражения? Ну, наверное, кажется, вот этот момент, когда он достает пращу и вставляет камень. Но знаете, не здесь. Вот в этот момент, когда Голиаф проклинает своими богами. Вот здесь снова атака. Цель – это поразить веру Давида, чтобы страх вошел в сердце Давида. И знаете, когда ты имеешь веру, дьявол точно так же пытается проклинать твою веру, и чтобы страх пришел в твое сердце. Ты берешь Божие обетование, например, у тебя есть какая-то нужда, и ты берешь обетование, Филиппийцам 4:19, «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему славе Христом Иисусом». Ты берешь это обетование, но дьявол приносит свои мысли. «Да не будет восполнена твоя нужда, да ты так и останешься, да Бог не ответит». Он точно так же говорит, и ты должен сохранить эту веру, ты должен удержать. И почему, интересно, проклятие Голиафа, оно не могло поразить Давида? Вот почему порой проклятие этого мира поражают верующих людей? Ну, пример, сестра побыла на служении, получила благодать, наполнилась миром, приходит домой, муж сказал несколько слов негативных, она ему в ответ... И этот мир, который она получила, она потеряла. Что это означает? Это означает, что проклятие этого человека, этого мира, духовно поразило эту сестру. Вот почему такое происходит? Почему проклятие этого мира порой поражает верующих? Почему проклятие Голиафа не поразило Давида? Потому что боги Голиафа, они не имели части в Давиде. Причина, почему проклятие этого мира, оно поражает нас духовно, потому что боги этого мира... они имеют часть в нас. Что за боги? Ну, например, мы говорили, почему, например, сестра потеряла мир. Какой бог имел частью сердца? Свое «я», гордость. Например, пришел в страну кризис, у человека паника, у верующего. Какой бог? Почему это проклятие поразило его? Какой у него есть бог? Материализм, дух мамоны. Он уповает не на Господа, а на деньги. И поэтому, когда... боги этого мира не имеют в тебе части, и проклятие этих богов, оно не может в тебе иметь части, оно не поразит тебя. И дальше написано, Давид поразил Голиафа, и это пример для нас. В нашу жизнь дьявол приводит тоже многих Голиафов. И что такое Голиаф? Это что-то такое огромное, большое, выше нас, что не посильно нашему естественному человеку, что мы не можем победить естественным образом. Это какая-то проблема, которая пришла в нашу жизнь. Она кричит утром и вечером к нам. И цель Голиафа – это духовно нас подавить, чтобы у тебя опустились руки, чтобы страх вошел в твое сердце. А когда страх вошел, дальше идут уныние, дальше идет депрессия, дальше идет подавленность. И здесь показан секрет, как победить Голиафа. Прежде чем идти на сражение, Давид зашел в ручей. Там он взял камни, вставил прощу и этим поразил Голиафа. Точно так же мы должны войти в ручей. Ручей – это прообраз Духа Святого. Когда в твою жизнь пришла какая-то проблема, когда Голиаф пришел в твою жизнь, и он кричит утром и вечером, войди в ручей Духа Святого, исполнись Духом Святым, и там ты найдешь камни против этого Голиафа. Что является камнями против этого Голиафа? Это обетование Божьего Слова. И Господь даст тебе эти обетования. Исайя 26:12, «Господи, Ты даруешь нам мир, ибо все дела наши Ты устрояешь для нас. Бог мой да восполнит всякую нужду мою по богатству своему славе Христом Иисусом». Другие обетования – это камни против этого Голиафа. Проща – это прообраз молитвы. Встань твердо в молитве на эти обетования, и ты увидишь, как этот Голиаф огромного роста, он будет поражен. И знаете, в конце я расскажу свидетельство. Бог позволил как-то трудиться на Алтае, 8,5 месяцев там был. И там у нас в церкви покаялась одна семья. Мужа звали Эркимен, а жену его звали Ольга. Они сами алтайцы, и они так хорошо пошли за Господом, особенно Эркимен. И как-то подходит ко мне Эркимен и говорит, а что мне делать? Я работаю на двух работах. Одна работа – это в банке охранником, а вторая работа в игорном клубе охранником. И я ему говорю, знаете, работа в игорном клубе – это не место, где христианин должен работать. Вам надо оставить эту работу. И тогда он говорит, я бы не против оставить эту работу, но у меня есть кредит за дом, и мне нужно ежемесячно около $1000 выплачивать за этот кредит. И если я просто оставлю эту работу в игорном клубе, я не смогу выплачивать этот кредит. И тогда я ему говорю, знаете, в Библии есть обетование. И обетование – это Божье обещание для человека, то есть я ему объясняю, он еще новообращенный, еще до заключения завета это было. И привожу ему Филиппийцам 4:19, «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу», тут можно применить мою, «по богатству своему славе Христом Иисусом». Видите, это обетование. И оно работает по вере. Но чтобы вера действовала, вам нужно повиноваться Слову Божьему, вам нужно оставить эту работу. И я ему предложил, оставьте эту работу, встаньте твердо на это обетование, не смотрите, что ваш доход уменьшится, и вы увидите, как Бог исполнит свое слово, Бог верен своему слову. Не смотрите, что доход уменьшится, не думайте своим плотским разумом, как это произойдет, доверьтесь этому слову, и Господь исполнит это слово. И я ему объяснил эти моменты, под закон не стал подводить, объяснил, пускай сам принимает решение. И он принял решение оставить эту работу. И знаете, как-то приходит церковь, вот, и в тот день, когда он последний день работал в игорном клубе, когда он оставил работу в игорном клубе, и приходит церковь и говорит, вот начинаю читать Библию, так он читал Библию с Нового Завета, ну, как большинство новообращенных, а здесь открывает Ветхий Завет, говорит, начинаю читать, и приходит какое-то такое понимание, как-то так начинаю понимать, вот говорит, не может объяснить, что это такое. Я спрашиваю, а что за место Писания? Он открывает 118-й псалом, 127-й стих, и говорит вот это. И там говорится такие слова, «А я люблю заповеди твои более золота и золота чистого». Это было в тот день, когда он оставил работу в игорном клубе. И я говорю ему, вот это называется откровение. Это слово рема. Это Бог проговорил к вашему сердцу. Причина, почему вы оставили работу, потому что заповедь Господня стала для вас дороже, нежели деньги, нежели золото. Вот. Ну, хорошо. Он оставил работу, Господь его ободрил, теперь у него нужда. $1000 нужно ежемесячно выплачивать. Той старой работы уже не хватает для оплаты. Мы начинаем молиться. Молимся, провозглашаем обетование. Есть сила провозглашения Божьих обетований. Кстати, когда вы молитесь, можете провозглашать Божье обетование в свою жизнь. Молимся, провозглашаем Божье обетование. И проходит время, мне интересно, ну решается там вопрос. И вопрос не решается вроде бы. Не видно решения. Ко мне уже самому начали стучаться такие мысли. Он обещал человеку. Сейчас у него дом заберут. Что ты потом ему будешь говорить? Ему, его жене. Вот. И продолжаем дальше молиться. Как-то был такой момент, сложно с финансами, они попросили у родственников, вот, родственники помогли, но тоже там начали говорить, там, вот до того, как вы уверовали, вы давали взаймы, а сейчас вы берете. Вот. И был такой момент, спрашивал, вот как мне сейчас поступать с десятиной, трудно финансово. И знаете, может быть, по-человечески хотелось сказать, что, ну, может быть, сейчас не надо, но я знал, что нужно поступить по Слову Божьему. И я ему говорю, знаете, оставайтесь верными Богу. Раз уже решили довериться Богу, оставайтесь Богу дальше верными в десятине и продолжайте дальше уповать на Бога. Он говорит, да, я тоже так понимаю, я просто хотел удостовериться. И в конечном итоге Господь выходит навстречу, открывает ему возможность, это было просто сверхъестественным образом, получить страховку. И больше половины этого кредита было покрыто этой страховкой. А ему Господь дает другую высокооплачиваемую работу. И что самое ценное в этой истории он получил? Деньги? Нет. Самое ценное в этой истории он получил – это рост веры, рост доверия Господу. И знаете, когда я узнал, сколько он зарабатывал, моя радость еще больше увеличилась. Он зарабатывал 60 тысяч российских рублей. На тот момент это было больше 2000 долларов. И почему моя радость увеличилась? Не потому, что доход уменьшился, а потому, что такая была большая жертва ради того, чтобы исполнить заповедь Господню. И прочитаю еще в Евангелии от Луки рассказывается такая история. 8 глава. Написано с 22 стиха. «В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им, переправимся на ту сторону озера, и отправились». Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, и они были в опасности. И, подойдя, разбудили его и сказали, «Наставник, наставник, погибаем!» Но он встал, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им, «Где вера ваша?» Они же, написано, были в страхе. И вот интересно, они плывут по Галилейскому озеру, поднялась буря, и какое разное состояние сердец. В сердце учеников что находится? Паника, страх, беспокойство. А в сердце Иисуса Христа мир и покой. Почему такая разница? В чем видели ученики источник своей безопасности? Они видели источник своей безопасности вот в этой ограниченной лодке. Пока волны были меньше бортов, у них был вроде бы мир. Как только волны поднялись выше бортов, все чувство мира ушло. В чем видел Иисус источник своей безопасности? В Боге и в обетованиях Его Слова. В чем видишь ты источник своей безопасности? В лодке или в Боге и в обетованиях Его Слова? Что такое лодка? Для Эркимена лодка – это была работа. Это что-то видимое в материальном мире. Лодка нужна, но оно не должно быть источником твоего упования. Лодка – это может быть твоя работа, это твой депозит в банке, это белорусская экономика. Вот пришли волны, доллар рубль обвалился. Вот. И это проверка. Что является источником твоего упования? Это могут быть какие-то взаимоотношения с людьми, это могут быть какие-то связи. И вот эта лодка. Лодка, она нужна. Но когда приходят бури, когда волны поднимаются выше бортов, что является источником твоего упования? Лодка или Бог и обетование Его Слова? Если лодка, то у тебя будет мир только до того момента, пока волны меньше бортов. Как только волны поднимаются выше бортов, все чувство мира, оно уходит. Но если источником твоего упования является Бог и обетование Его Слова, неважно, какие пришли волны, ты будешь хранить мир, и это Слово, оно будет поднимать тебя над волнами. И эти волны, они тебе не потонут. Шла волна в 1000 долларов выплат, но она не смогла потопить, потому что он смотрел не на лодку, а на Бога и на обетование Его Слова. И когда наш Господь Иисус Христос идет по воде, и Петр говорит, «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе», Господь говорит, «Иди». Петр принимает это слово. Это слово произвело веру внутри Петра. И Петр выходит из лодки, он смотрит на Иисуса. То, что он смотрел на Иисуса, это есть его упование. Его упование направлено на Иисуса. И он держит слово внутри своего сердца. И волны не имеют над ним власти. Но дальше он начинает смотреть на волны. И Библия говорит, надейся на Господа всем сердцем своим и не полагайся на разум свой. Он начал уповать на свой разум. и к нему приходит страх. Да по воде ж не ходит, ты должен сейчас тонуть. Он начинает смотреть на волны, и страх входит в его сердце, и он начинает тонуть. Пока он держал слово, это слово держало его над этими волнами. Когда в твою жизнь пришли эти бури, когда в твою жизнь пришли эти волны, не смотри на волны, не смотри на эти бури. Смотри на Иисуса и на обетование Его Слова, и оно будет держать тебя над волнами. И пусть Господь благословит. Давайте сейчас помолимся, чтобы Господь благословил нас, чтобы в каждом из нас умножилась Его вера. Дорогой любящий Господь, Отец Небесный, Боже, мы благодарим, мы славим, мы превозносим Твое святое имя. Слава Тебе, хвала Тебе, аллилуйя, осана Тебе. Я прошу Тебя, Ты благослови народ Твой, Боже, умножь веру в народе Твоем. Благослови прямо сейчас, пускай вера приходит в сердца народа Твоего. Благослови, Господь, церковь Твою, наполняй Твоей силой, наполняй Твоей благодатью. Боже, я прошу Тебя, умножь веру в народе Твоем. Ученики Твои просили, умножь веру в нас, Боже, и я прошу Тебя, умножь веру в наших сердцах. Пусть прямо сейчас вера приходит в сердца народа Твоего во имя Иисуса Христа. Ты видишь тех людей, кого, Господь Боже, какие-то сложности в той или иной сфере. Боже, и я прошу Тебя, благослови, дабы никто не опускал своих рук, дабы народ не смотрел на волны, дабы народ не смотрел на обстоятельства, дабы народ взирал на Тебя и твердо держал Твое Слово в своем сердце. Умножай веру, Господь, каждым сердце. Помоги нам, Господь, видеть не в лодке источник нашей безопасности, но в Тебе. И в обетованиях Твоего Слова. Научи всегда и во всем возлагать свое упование на Тебя, дабы мы не уповали на свои силы, дабы мы не уповали на человека, но уповали только на Тебя. Добрый любящий Господь, помоги нам, Господь, противостоять Голиафу твердой верой. Когда приходит Голиаф в нашу жизнь, когда враг приводит этих Голиафов, помоги нам, подобно Давиду, войти в ручей Духа Святого, взять эти камни, обетование Твоего Слова, вставить прощу молитвы и поразить всякого Голиафа, который пришел в нашу жизнь. Я прошу Тебя, научи народ жить и ходить верой. Пусть прямо сейчас вера приходит в сердца народа Твоего. Благослови, дабы народ не смотрел на людей, дабы народ Твой не смотрел на обстоятельства, но дабы народ смотрел, Господь, на Тебя и на обетование Твоего Слова. Боже, научи жить и ходить верой. Верой противостоять обстоятельствам, верой противостоять греху. Боже, умножь веру в народе Твоем. Пусть прямо сейчас уходит страх, уходит беспокойство. Пусть прямо сейчас приходит мир в сердца народа Твоего. Благослови, Ты даруй эту твердую, непоколебимую веру в сердца народа Твоего. Мы славим, мы величаем, мы превозносим Твое святое имя. Будь благословен и прославлен. Слава Тебе, хвала Тебе, честь и благодарение. Наш добрый любящий Господь. И мы молимся во всем, Отец, во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.